издевающегося над мхатовскими стариками, Кторовым, Степановой. Заступничество стоило ему еще 5 лет ожидания. Апофеозом званских извращений стала ленинская тема, но об этом ниже. Советская власть, следует заметить, была не первой в великом званском деле. При царе существовало 2 звания – заслуженный артист императорских театров и более почетный солист его императорского величества. Причем, когда Шаляпину дали солиста, то Собинов, как рассказывают современники, учинил скандал. Почему он-то всего лишь заслуженный? Тенор унялся только тогда, когда получил заветную цацку. Ох же эти актерские тщеславия и зависть! Сколько извращений они порождают! Так вот о Ленине, вернее, об артистах его играющих. Ленин — это не Гамлет, не Отелло, не Макбет, не прочие роли мирового репертуара. Оказывается, еще в 1939 году было принято постановление о работе над пьесами с образами вождей партии, которое на полном серьезе предупреждало, что ни с Лениным, ни со Сталиным на сцене не шутит. Столичные артисты без званий не имели права играть вождей мирового пролетариата. Инструкция на этот счет, правда, не существовала, но все об этом знали, так же, как знали, что за роль Ленина, сыгранную даже в самом посредственном спектакле, можно было схлопотать очередное повышение в звании, а также государственную или ленинскую премию. Причем внешние данные артистов в ленинском деле не имели решительно никакого значения. Рассказывают, что в провинциальном театре шла революционная пьеса, где Ленин был сидячий как инвалид. Весь спектакль он командовал революцией и общался с соратниками, не вставая. Вождь весь извертелся, поворачиваясь то к Свердлову, то к Дзержинскому. На поклонах открылся секрет режиссерского новаторства. Артист, игравший Ленина, оказался на 2 головы выше других большевиков, что не соответствовало жизненной правде. Но зато долговязый Ильич был заслуженным. В свое время на роль Ленина в кино утвердили совсем не похожего на него Кирилла Лаврова вместо артиста Михаила Левшина, который и сегодня мог бы работать ленинским двойником без грима. Так похож. Но Левшин оказался евреем, и это очень смущало цензоров. С Кириллом Лавровым вышла другая партийная история. Правда, не ленинского свойства. Ленинградский обком партии на полном серьезе обсуждал вопрос, имеет ли право артист Лавров, будучи членом бюро обкома партии, сниматься в постельной сцене. Решение было единогласным – никакой постели. Почему-то среди коммунистических вождей дискриминации подвергались основатели марксизма. Если Ленины должны были непременно быть со званиями, то Маркса с Энгельсом давали кому попало. Иван Шабалтас, актер театра на Малой Бронной. Я играл молодого Карла Маркса в спектакле «Я человек». Для утверждения грима нас с Энгельсом возили в Институт марксизма-ленинизма. Но там никто не знал, как основоположники марксизма выглядели в молодости. Естественно, никто в этом не признался, и мудро почесав лысины, нас утвердили. Но это все дела прошлые, вызывающие больше смех, чем сожаление. А что же нынешние актеры? Каково их отношение к званским бирюлькам? Вообще-то, эта ерунда и ничего не дает в плане льгот. Даже не знаю. Мама порадовалась. Звание любят только закомплексованные люди. Как вы разговариваете с народным артистом? Все материальные блага, прилагающиеся к актерским званиям,